Так точно. Основные скопления врага обнаружены и отмечены, как и концентрационные лагеря, во всяком случае, так они выглядят с орбиты, тут же доложил оператор сенсоров. По скоплениям ударьте с орбиты, и постарайтесь не задеть наших людей. Есть информация об инженерных частях, прибудут через 2 часа, отозвался связист. Докладывают, что АМП прислали подарок в виде ремонтных челноков. Отлично, генерал Радков. Повернулся он к стоящему за его спиной мужчине. Десантная операция на вас. Как закончите, я займусь эвакуацией беженцев, а пока. Понял вас, адмирал, серьезно кивнул генерал. Иди отдохни, Стивен, ты уже 3 сутки на ногах, уже тише, добавил он. Никак не отреагировав на ремарку коллеги, Стивен Хакит размеренным шагом направился в сторону личной каюты. Бежать или плестись от усталости он сейчас не имел права, ведь стоит команде корабля увидеть его слабость. Нет, они не впадут в панику и не устроят бунт, но пусть лучше думают, что их адмирал – это та скала, что остается непоколебимой в любой ситуации. Небольшая каюта встретила его чистотой и ненавязчивым цветочным ароматом. Не теряя лишнего времени, адмирал скинул форму и тут же зашел в душ. Надо было смыть с себя 3-дневную усталость, чтобы проснуться с новыми силами. Тугие струи воды упруго ударили по гудящей голове, давая некоторое облегчение, но мысли о прошедшем бое и войне в целом так никуда и не делись. Все шло не так плохо, как могло бы. Первый натиск жнецов удалось сдержать за счет заранее подготовленных позиций. Оперевшись рукой на стену, Стивен невольно усмехнулся, вспоминая то, какие взгляды на него бросали, когда его инициативу по установке целой сети защитных платформ и станций слежения поддержали большинством голосов в Генеральной Ассамблее Альянса. Кто-то пробовал кричать, что тратить миллиарды на игрушки, что устареют через 2 лет, нет никакого смысла и все это лишь потакание милитаристам, но их не услышали. Интересно, где сейчас эти крикуны? Впрочем, они скорее всего мертвы, ведь и Генеральная Ассамблея Альянса, и все правительственные здания как на Земле, так и в других системах уничтожены в первые часы вторжения. Пока операторы защитных платформ сдерживали первый удар, он сумел собрать и организовать флот, что был разбросан по всей территории Альянса. Теперь было не до защиты границ и патрулирования, наоборот, лучше всего было держать все войска в одном месте. Затем была битва за Арктур, где флот Альянса предпринял последнюю попытку сдержать натиск древних машин, но они не справились. Да, поначалу могло показаться, что они выдержат и не пустят врага в Солнечную систему, но время шло и жнецов становилось все больше и, как будто этого было мало, они начали менять свою тактику, подстраиваясь под новые условия. И тогда он дал приказ к отступлению. Кто-то мог обвинить его в трусости или даже предательстве, но Стивен прекрасно понимал, что в прямом противостоянии со жнецами им не выстоять. Пусть они могли забрать с собой еще множество врагов, но на данном этапе войны было важнее сохранить боеспособный флот, чтобы было чем воевать потом. Оставив те корабли, что были уже слишком повреждены, чтобы самостоятельно улететь из системы, Стивен увел остальной флот. Пусть нападения жнецов были и повсеместны, но справиться с парочкой жнецов его флоту не составило труда, и после почти недели боев наступило время отдыха и реорганизации. Создав из выживших дредноутов ударный кулак, он начал вести активную разведку и проводить рейды по оккупированным колониям землян. Каждый раз все повторялось по одному и тому же сценарию. Разведка, оценка сил противника, скоротечный космический бой и десант на уже захваченную колонию, где они пополняли запасы и, если сильно повезет, проводили быстрый ремонт. Так они действовали уже несколько месяцев, и пока выбранная тактика работала. Выключив душ, Стивен постоял напротив воздуха-дува, после чего упал на кровать. Он понимал, что вся его война – это не более чем оттягивание неизбежного. Жнецов слишком много и их боевая мощь неизмеримо больше всего того, что успели создать все расы текущего цикла за все время своего существования. Единственной надеждой был проект Горн, но и он все больше казался не более чем сказкой, слишком фантастично звучало то, что одно единственное устройство решит все их проблемы. Но другого плана у них не было, и потому несколько десятков инженерных кораблей, что были бы полезны на передовой, сейчас находились в отдаленной системе. Да, сейчас дела идут все лучше, и прочие расы постепенно включаются в войну, оправившись от первого удара, но все равно, их единственным шансом остается Горн. Перевернувшись на спину, Стивен сжал в кулаке небольшой кулон, висящие у него на груди. Он чувствовал, что есть во всем происходящем в галактике что-то еще, что-то, что принесет настоящее спасение и поможет спасти человечество. Хотя, даже не чувствовал, верил. Потому что вера – это все, что у них осталось. «Вперед, вперед!» – кричала Тали, не прекращая стрелять из пистолета на продолжающих бежать на них из глубин комплекса гетов. Остался последний рывок, и Раннах снова будет принадлежать им. Несколько месяцев непрекращающихся боев, миллионы жертв, и вот, они стояли на пороге победы. Прямо сейчас они штурмуют последнюю серверную базу гетов, что осталось на поверхности планеты. Роботы, что когда-то умудрились почти полностью истребить ее расу, медленно, но верно проигрывали, пусть и забирали с собой все больше создателей. Даже странно, что жалкому огрызку от некогда великой расы удалось то, чего они не смогли сделать 300 лет назад. Однако то, что не смогли миллиарды, смогли жалкие 20 миллионов. Да, потери были велики, но кварианцев осталось достаточно, чтобы в будущем возродиться вновь. Сконцентрировать огонь на джаггернаутах. Командовала она, первой открыв огонь по десятку высоких платформ гетов с тяжелым оружием. Десятки лазерных лучей ударили в высокие силуэты, и те начали заваливаться назад. Новое оружие, что передали им союзники, пусть и в очень малом количестве, было крайне эффективно и, главное, не замечало кинетические щиты и броню, в первую очередь, предназначенную для остановки быстролетящих снарядов. Еще немного, и они прорвутся внутрь, а там один заряд, и о гитах как о единой силе можно будет забыть. Пригнувшись, Тали почувствовала, как несколько плазменных зарядов угодили в ее щит, отчего тот лопнул. Нырнув в ближайшее укрытие, она вжалась в него в надежде переждать опасность. Без щитов она слишком уязвима. Рядом упал один из штурмовой группы, почти разорванный напополам слаженным залпом гетов. Где этот Шепард, когда он так нужен? От него всего-то и требовалось, что провести диверсию на геотермальной электростанции, дабы лишить гетов большей части энергии, что шла на этот комплекс, а, следовательно, уменьшить их эффективность. Простое задание, которое он не спешил выполнять. На секунду в голове кварианки мелькнула мысль, что его могли убить, но столь глупую мысль она быстро отбросила. Того, кто буквально вернулся из мира мертвых, чтобы отправить обратно, требовалось разорвать едва ли не на атомы, да и то не факт, что Шепард каким-то образом не соберется вновь. Щит пиликнуло восстановление, а значит, можно продолжать. Бросив взгляд на индикатор батареи пистолета, Тали высунулась из укрытия и начала прицельно выбивать одного гита за другим. Лазерные лучи поражали цели мгновенно и с безупречной точностью, выбивая по одному гету за выстрел. Тем более, по ним было так удобно целиться с этими их фонариками в головах. Сделав последний выстрел, Тали присмотрелась к темноте коридора, что уходил вглубь горы. Никаких внешних признаков новых противников не было, но лучше перестраховаться. Небольшой дрон вылетел из рюкзака за ее спиной и полетел в темноту, сканируя пространство в широком диапазоне. Несколько ответвлений, десятки платформ гетов, парочка уничтоженных турелей, и все, никаких признаков засады или будущего сопротивления. «Выдвигаемся, идем осторожно и никуда не спешим», — первой, выйдя из-за укрытия, скомандовала она. «Заряд в порядке?» «Да, его не повредили, и он готов к активации в любую секунду», — доложил один из пехотинцев. «В центр строя его, не стоит лишний раз рисковать нашим главным козырем». Включив системы ночного ведения скафандров, крупный отряд кварианцев пошел вперед. Комплекс гетов был огромен и малоизучен, но примерно зная, как мыслят бездушные машины, проложить примерный маршрут к их цели было несложно. Отряд ставших уже опытными ветеранами вчерашних техников и работников гидропонных ферм был все ближе к своей цели, и пусть большинство его участников не раз и не два смотрели в лицо смерти, они все равно боялись. Боялись не умереть или остаться калекой, а не справиться, ведь если они провалят свою миссию, то война продолжится, а значит, еще больше кварианцев умрет. Что-то почувствовав, Тали вскинула руку в предупреждающем знаке, одновременно разослав сигнал остановиться по тактической сети. Что-то тут было не так, слишком тихо, хотя сейчас они должны приближаться к центру всего комплекса. «Будьте готовы ко всему», — тихо прошептала она, подойдя к последней двери. «У меня очень плохое предчувствие по поводу всего этого». Запустив программу взлома, Тали одновременно попыталась подключиться к ближайшим камерам, что все еще могли сохраниться. Сейчас критически важно было получить хоть какие-то сведения. К немалому ее удивлению, ей все же удалось получить доступ к камерам, что были установлены в помещении с главным сервером, и было там абсолютно пусто. Ни единого признака того, что кто-то защищает важнейший узел комплекса. Впрочем, так даже лучше. Взвести заряд и будьте готовы его закинуть внутрь по моей команде, продолжая пытаться найти подлог в изображении, передаваемым камерами, прошептала Тали. «Закинуть?» – удивленно спросил один из членов ее отряда. «А разве так мы не повредим его?» Несмотря на вопросы, он уже начал выполнять приказ. «Нет, повреждать там особо нечего», – тихо ответила Тали. «Толстый корпус, а внутри мощный генератор излучения. Даже захоти ты его сломать, пришлось бы постараться». «Раз так», – пожал плечами солдат и, держа в руках тяжелый цилиндр, подошел к двери вплотную. «На счет три. Раз, два, три». Отправив сигнал об открытии двери на два, Тали проводила взглядом заветный заряд, после чего выстрел из глубин серверной нарушил ставшую уже привычную тишину. Кварианец, что забросил заряд внутрь, упал на металлический пол с солидной дырой в груди. Его не спас ни кинетический щит, ни усиленные пластины брони. Смерть была мгновенной. Рефлекторно отскочив из опасного участка, Тали тут же отдала две команды на закрытие двери и активацию магнитов на заряде. «Пусть попробуют его теперь вынести оттуда. Уходим, до взрыва 2 минуты». Скомандовала она и первой бросилась на выход. Тут-то и стала понятна причина того чувства опасности, что она испытывала последние несколько минут. Из всех ответвлений, из всех темных углов на них полезли геты. Засада была спланирована прекрасно, и если бы специальный заряд не был взведен заранее и не был просто заброшен в нужное помещение, даже могла бы сработать, ведь под постоянным огнем со всех сторон было бы сложно завершить их миссию, но тут геты просчитались, и кварианцы, вместо того, чтобы занять оборону, пошли на прорыв, стреляя во все, что шевелится и не экономя гранаты и прочие взрывчатые подарки. Отряд бежал назад, к свету. Грохот взрывов оглушал, огонь гетов забирал одного члена отряда за другим, но они упорно продвигались вперед. Еще немного, еще чуть-чуть. Выстрел роняет очередную платформу на бетонный пол, превращая в очередную груду металлолома. Выскочившего ей на перерез гита она сбивает ударом плеча и тут же добивает выстрелом точно в лампочку на голове. Несколько плазменных снарядов разбивается об ее щит, но тот остается активным, а значит, через миг удачливый стрелок падает рядом со своими товарищами. Незримая волна прокатывается по всему комплексу, но это не ЭМИ, а что-то другое, ведь от него в первую очередь пострадали сами геты. Кажется, Шепард все же удосужился выполнить свою часть миссии. После небольшой задержки, геты продолжают наступление, но теперь действуют не так согласованно, перейдя к тактике закидывания мясом. Обернувшись, Тали сорвала с пояса последние гранаты и бросила их как можно дальше во тьму коридора. Перед тем, как несколько вспышек озарили его, она увидела, как еще один кварианец, отправившийся с ней на эту миссию, упал на залитый кровью и смазкой бетон. Он не поскользнулся и не споткнулся, о чем явно говорил небольшой дымок, поднимающийся из-под пален на его спине. Выстрелив еще несколько раз, Тали нырнула за угол. Она выбралась, как и часть отряда, меньшая его часть. Осталось продержаться 30 секунд и можно будет почтить память павших, а сейчас надо продолжать сражаться. Последний из отряда выбрался из темных коридоров комплекса, осталось совсем немного. Кажущаяся упругой волна электромагнитного импульса вырвалась из недр комплекса и забила помехами любую связь. Системы скафандра мигнули и тут же ушли на перезагрузку, но критических сбоев в работе не было, несколько секунд и все вернулось в норму. В это же время геты, что продолжали наседать, одновременно упали там, где стояли. Победа. Выдохнув, Тали отправила запрос в тактическую сеть и с горечью отметила, что меньше половины отряда, что отправилась с ней на эту миссию, вернулась обратно. 16 кварианцев так и не увидят рассвет над освобожденным Раннахом. Еще раз просканировав округу, просто на всякий случай, Тали медленно пошла к площадке с челноком. Они победили, но война еще не закончилась. Рядом с ее челноком приземлился знакомый кадьяк Шепарда, откуда вышла слегка потрепанная десантная партия. Видя повреждения их брони и общую усталость, даже расхотелось ругать Шепарда за его промедление. Им тоже явно не просто дался этот бой. Тали. Первым к ней подошел Шепард. «Все получилось?» «Да», — облегченно ответила она. «Теперь Раннах свободен, а гетты больше не представляют угрозы. Я думаю». Хрупкую фигуру кварианки буквально бросила вперед. Звук выстрела разнесся по горной долине немного позже. Гаррус Вакариан мгновенно вскинул свою винтовку и навел ее на предполагаемую позицию снайпера. Еще один выстрел. «Готов?» – довольно оскалился турианец и только потом посмотрел на свою старую знакомую. Тали повисла на руках Шепарда и отчаянно хваталась за него, стараясь сохранить вертикальное положение. Подскочив к ней сзади, чтобы помочь, он едва не выронил оружие. В спине кварианки зияла огромная рана, через которую обильно текла кровь и были видны обломки костей. Кха, визор скафандра Тали оказался забрызган кровью изнутри. «Кажется, не видать мне теперь домика у реки», — хрипло произнесла она. «Тали, держись, не закрывай глаза, сейчас мы», — начал было Шепард, но нашедшая в себе силы кварианка положила трехпалую ладонь ему на плечо. «Не надо, мне уже не помощь», — с трудом покачала головой она. «Лучше донеси меня к краю», — указала она за челноки. «Но мы можем», — начал возражать Шепард, но все же начал аккуратно нести легкое тело к указанному месту. «Не сможем», — прервала его фигура в красной мантии. У нее повреждены позвоночник и большая часть внутренних органов. Системы скафандра сделали все, что могли, и заглушили боль, но даже так ей осталось несколько минут. «Должен быть способ», — возмутился Шепард, но его отвлекла зашедшаяся в кашле кварианка. «Не надо, я сделала все, о чем мечтала я и мой народ», — справившись с кашлем, прохрипела она. «Спасать остальную галактику вам придется уже без меня. Джейн, ты же говорила, что культ может все. Цербер и вовсе вернул меня с того света, неужели? Окажись она сейчас на борту корабля с нормальной операционной, ее можно было бы спасти, но до ближайшего такого корабля несколько десятков минут лета. Мы просто не успеем, а твое воскрешение. На это ушли миллиарды почти 2 года. Оставь, Шепард, в этот раз кашель стал слабее, мне уже не помочь. Лучше посади меня на землю, хочу посмотреть на Раннах в последний раз». Выполнив просьбу подруги, Шепард сделал так, как она просила, и мягко опустил ее на камень. Придерживая хрупкое тело, он не знал, как поступить, что делать. Пока он метался, Тали поднесла дрожащую руку к визору и дала команду на открытие. С тихим шипением пластина из бронестекла отсоединилась от шлема, явив миру залитое кровью лицо молодой кварианки. Нерешительно, будто до сих пор чего-то боясь, она сделала глубокий вдох и устремила свой взор далеко за горизонт. «Скажи, Джейн», — обратилась она к замершей рядом фигуре техножрицы, — «я ведь стала достойной?» «Безусловно», — мягко ответила она, — «более чем». «Вот и ха хорошо, надеюсь, амнисия посчитает. Я так и знала, что рано или поздно доиграюсь». Забежав в личную каюту, Панам едва не вырвала дверцу шкафчика с броней, но нет, ты же такая добрая и совестливая, как ты могла бросить этих несчастных? Продолжая ворчать, кочевница умело и быстро натягивала на себя элементы защиты. Да, ее боевое облачение было буквально из прошлого века и уже не так хорошо защищало, как лучшие современные образцы, зато в нем она чувствовала себя уверенно. Завязав волосы в пучок, она глубоко вдохнула и одела последний элемент – шлем. Внутренние системы брони тут же начали активацию и синхронизацию с имеющимся вооружением и имплантами. Взяв любимую снайперскую винтовку и закрепив на поясе пару пистолетов, Панам также быстро бросилась на выход из корабля. Вот что ей стоило хоть раз отказаться. Она прекрасно знала, в какое пекло лезет, как и то, что ее пирожок серьезно устарел и не подходит для доставки контрабанды в зону боевых действий, но там же дети. Едва не сплюнув в шлем, Панам выбежала с трапа и осмотрелась. Так, партизаны Элизиума уже заняли позиции, ее команда тоже времени зря не теряла, а значит осталось малое, залезть на пирожок и приготовиться к стрельбе. Жаль, рядом нет Ви, за последние 100 лет она как-то привыкла, что в каждую большую передрягу они влипают вместе, а после вместе из нее же выпутываются. Заглушив реактивный ранец, Панам мягко приземлилась на крышу корабля и мгновенно приложила к глазам бинокль. Синхронизированный с системами шлема, он мгновенно показал ей всю картину, и она удручала. Прямо на них двигалась целая орда хасков, причем двигались они дюже быстро и скоординированно. Не хватает еще жнеца на фоне, и будет чистый репортаж 3-летней давности с Терранова. Впрочем, им и одних хасков хватит. «Приготовились, дистанция 2 километра, скоро они будут здесь», — прокричала она по внутренней связи, а сама легла на нагретую солнечным светом крышу корабля и передернула затвор винтовки. Пусть все говорят, что ее малышка устарела и вообще уступает во всем новомодным винтовкам, одно она знала точно, ни одна маздрайверная винтовка не может бить на такое же расстояние с безупречной точностью. Поймав в прицел особо крупного хаска, кажется сделанного путем слияния крагана и турианца, панам задержала дыхание, поймала промежуток между ударами сердца и нажала на курок. Тяжелая пуля с грохотом покинула ствол, чтобы через секунду разнести голову первой твари. Первой есть, осталось дофига. Продолжая вести огонь из снайперской винтовки, панам не думала о том, выиграют они или проиграют. Главное, задержать хасков и дать конвою уйти. Новые и новые тяжелые гильзы бились об металл корпуса корабля. Вот уже заговорили турели пирожка, а позже к ним присоединились и занявшие позиции уапарели члены команды и партизаны. Бегущая на них орда была огромна, казалось, жнецы собрали ее со всей планеты для единственной цели – поймать или убить их всех. Бывшие батарианцы и люди составляли большую часть атакующей волны, но попадались и другие разновидности искаженных разумных. Больше всего панам волновала та тварь, что возвышалась над остальной ордой и была похожа на Азари. Первый выстрел она проигнорировала, приняв на возникший вокруг нее биотический щит. От второго уклонила, исчезнув в одном месте и появившись в другом. Умная тварь, вот только и не на таких находили управу. Открыв затвор, панам извлекла из-под сумка золотой патрон. Дорогущая штука, стоимостью почти в 500 кредитов, но способная пробить буквально что угодно, и самую навороченную броню, и любой из известных барьеров. Парочку таких она купила просто на всякий случай, и все они ей пригодились, а теперь настал черед последнего. Закрыв затвор, панам нацелилась на уродливую голову и стала ждать. Сейчас нет смысла спешить, шанс у нее все равно один. Давай, ближе, еще ближе. Правильно, обрати внимание на того стрелка, что поливает тебя огнем, не обращай на старую панам, вот, вот. Приклад мощно ударил в плечо, заставив ее поморщиться от боли. Все же в этом патроне не только пуля золотая, но и начинка ничем не уступает. Не будь на ней брони, в лучшем случае она бы отделалась переломом, в худшем ее бы и вовсе убила. Впрочем, результат того стоил. Уродливая башка разлетелась на множество мелких осколков, а вслед за ней перестала подавать признаки жизни и остальное тело. Просто прекрасно, осталось разобраться с парой тысяч тварей попроще, а они все ближе. Продолжая стрелять и стараться выбивать самых опасных на вид тварей, панам только через несколько секунд поняла, что что-то здесь не так. К привычному уже шуму боя добавилось что-то еще, что монотонное и гулкое, отчего земля будто начала подрагивать. Кинув быстрый взгляд налево, она удивилась увиденному, ведь из-за невысокого холма в их сторону двигалось настоящее облако пыли, и, кажется, она слышала ржание коней. Новые участники схватки не заставили себя ждать и совсем скоро оказались в прямой видимости. Это оказались всадники, на конях и с пиками. Поборов первую волну недоумения, панам присмотрелась к ним внимательнее и даже подумала, что сейчас ей все это просто снится. Всадники в красных мантиях с пиками в одной руке и пистолетами в другой, верхом на огромных конях с ног до головы закованных в броню. Хотя, нет, не так, это была не броня, сами кони были механическими. Пока панам рассматривала новые действующие лица, эскадрон кавалерии развернулся и во весь отпор поскакал прямо на них. Склонив пики, они явно приготовились к таранному удару, не забывая при этом вести огонь перед собой. Картина была сюрреалистичной, но при этом крайне эпичной, почти как в старых книжках, что любила читать ее мать. Доблестные рыцари явились спасти принцессу, а в ее случае целую королеву, от орды чудовищ. Сказка оказалась явью, когда первые технорыцари ворвались в ряды хасков. Пики пробивали тела насквозь, копыта коней втаптывали тела хасков в грязь, некоторые всадники даже сменили пики на мечи и начали рубить всех попавшихся им под руку. Стремительный натиск и тотальное превосходство в боевой мощи смяли кажущуюся несокрушимой орду. Все кончилось, и она в очередной раз выжила. Аккуратно соскочив с крыши пирожка, панам первой приблизилась к неизвестным всадникам. В отличие от остальных членов команды, она точно знала, что красные мантии – технологические чудеса Амт, а Амт всегда была в хороших отношениях с Эльдикальдо, во всяком случае, так оно было раньше. «Эй, кто здесь главный?» Закинув массивную винтовку на плечо, спросила она. Всадники даже не переглянулись, но тут из глубины строя к ней двинулся кавалерист с высоким плюмажем на шлеме. Он даже показался ей чем-то знакомым. «А кто спрашивает?» — спросил бесстрастный синтетический голос. «Панам Палмер из клана Альдекальда», — с гордостью ответила она. «Пусть кочевников не то, что на Земле, в галактике почти не осталось, она все еще одна из них». «Панам», — даже монотонный синтетический голос смог передать все удивление от встречи. «Что ты тут делаешь?» «Мы знакомы», — недоверчиво спросила она, осмотрев всадника с копыт до плюмажа. «Совсем забыл», — тут же потянулся он к шлему. Короткий пшик, и Панам увидела вполне человеческое лицо. «Митч», не веря своим глазам, спросила она, «не может быть, ты же осел в 97. «Как видишь, не совсем, пусть старый друг и слегка изменился, став еще более железным, его улыбку она бы узнала всегда, да и что еще было делать, когда силы еще есть, а заняться нечем, вот я и решил». «Понятно, и спасибо за помощь, вы появились очень вовремя, еще пара минут и...» Вместо слов она указала на заваленные телами хасков баррикады из пустых ящиков. «Не стоит, мы уже давно охотимся за ордами и сокращаем их количество», — отмахнулся он, — «как только зафиксировали вашу, тут же двинулись на перехват, почти успели». «Да, но ты лучше скажи, откуда у тебя», — обведя скакуна Митча, Панам не смогла подобрать слова. «Это выдали в главном храме планеты и дали задание». «Вот и скитаюсь последние несколько месяцев по полям и весим», — усмехнулся старый друг. «А тебя как сюда занесло?» «Привезла местным продовольствие и медикаменты, ну и немного оружия, чтобы они подольше продержались». «Решила вспомнить молодость». «Хорошо», — Митч дернул головой и отстраненно посмотрел куда-то сквозь нее. «Я бы еще поболтал, но, сама понимаешь, дела. Лови мои контакты, если понадобится какая помощь, вызывай». «Сама знаешь, Альдекальда бывших не бывает». «Да, я помню», — кивнула Панам, после чего посмотрела на то, как кавалькада всадников скачет куда-то вдаль, «а вы что рты раззявили? Хотите, чтобы за нами прилетело что-нибудь больше и зубастое? Быстро заканчивайте разгрузку, нам еще отсюда выбираться». Дела приземлился посреди разоренного города. Последнее сопротивление здесь было подавлено 600 стандартных минут назад, и на базе сохранившихся построек уже начал строиться центр переработки. Катализатор направил его сюда для дополнительной охраны и контроля над материалом. Время до прибытия первой партии – 126 стандартных минут. Отдав приказы подчиненным хаскам и одурманенным разумным, жнец приступил к сканированию местности. Стоит заранее подготовить позиции на случай атаки или попыток побега. Сканеры показали странное. Небольшой объект инфраструктуры, идентифицированный как культовое сооружение. Запрос. Принадлежность. Культ бога машины или амнисси. Религиозное течение нового цикла. Сделав запрос во внутренние базы данных, Дела нашел совпадение с предыдущими циклами, но также обнаружил некоторое несоответствие в поведении органиков цикла текущего. По известной ему информации, в ходе предыдущих цикла культы, поклоняющиеся машинам, выступали на их стороне, видя в них некий идеал. В дальнейшем именно на их основе создавались наблюдатели для следующего цикла. В этот раз все было иначе, и культ бога машины наоборот, оказывал наиболее яростное сопротивление процессу сбора биологического материала. Требуется больше данных. Дополнительное сканирование. Успех. В культовом сооружении обнаружены работающие терминалы и станции. Необходимо осуществить подключение к сохранившимся базам данных и собрать больше информации. Отправив несколько хасков в руины храма, Дела стал ждать. Правильно подключиться к примитивной технике органиков требовалось со всей тщательностью и аккуратность, дабы не потерять ценные данные. Ориентировочное время подключения – 40 стандартных минут. Ожидая окончания работ, Дела не прекращал следить за окрестностями. Раса нового цикла – люди, оказалась удивительно опасной и сильной. Не обладая ни подавляющей численностью, ни сверхпродвинутыми технологиями, они, однако, смогли дать достойный отпор. Основная причина – удивительное развитие лазерных технологий. Возможна интеграция новых элементов в структуру основных кораблей-носителей. Подключение завершено, значит, взлом зашифрованных файлов. Отказ. Программы неизвестного типа заблокировали подключение. Новая попытка. Отказ. Требуется задействовать дополнительные мощности. Увеличивая нагрузку на процессоры, жнец продолжал попытки взломать неизвестный код. В предыдущих циклах он не сталкивался ни с чем подобным. Даже самые продвинутые и, сохраняющие верность создателям, пасовали перед его вычислительной мощностью. Требуется больше ресурсов. Полностью оставив контроль за хасками и перестав проводить сканирование окружения, Дела использовал все, что у него было, лишь бы взломать упрямую систему. Все без остатка. Проявивший нехарактерный для своего вида интерес, жнец упрямо бился в закрытые ворота, и со временем они начали поддаваться. Дела проламывал защитные рубежи где-то грубой мощью, а где-то изящными маневрами, подсмотренными в предыдущих циклах. Последний барьер был особенно прочным, проводя аналогии, он был больше похож не на каменную стену, а на упругий пузырь, что лишь растягивался и оказывал все больше сопротивления с каждой новой атакой. Увлеченный дела даже не думал останавливаться. Прорыв случился далеко не сразу. Процессоры жнеца были на грани перегрева, но стоило последнему рубежу пасть, как жнец, нет, дела оказался в странном месте. Он ощущал себя одним целым, но с множеством глаз, бездушной машиной разрушения и огромным количеством разумных. Он был дела, расой, ставшей единой много миллионов лет назад. Посмотрев вниз, дела увидел руки, лапы, манипуляторы. Они состояли из органических отростков с короткими когтями на конце, 6 суставов, 4 отростка на конечность. Нечто неопределенное отвлекло дела, и он поднял голову. Бесконечный механизм, казалось, заслонил собой все поле зрения, вечно улучшающий сам себя и вечно отбраковывающий изжившие себя части. В самом его центре горел один единственный глаз, скрытый тенью. Дела не понимал, что предстало перед ним, но все его существо требовало пасть ниц. Повинуясь, миллионы существ, застывших вне времени и пространства, склонились. Они не понимали смысла данного ритуала, но точно знали, что так должно. Сущность посмотрела на них, и дела почувствовал нечто схожее, со вниманием катализатора, но неизмеримо большее. Разве может быть что-то выше первого из них, из дела, из жнецов? Домыслить дела не успел. Со стороны сущности подул ветер. Ветер достиг первого дела, и он распался. За ним начали распадаться другие, исчезая сначала десятками, а потом сотнями и тысячами. Дела не боялся, они не боялись, потому что, ранее замерший в центре небольшого города жнец, без каких-либо на то видимых причин отключился. Погасли огни в корпусе. Перестало поступать питание в ядро массы. Двухкилометровый исполин начал заваливаться на бок и вскоре рухнул на руины зданий. Облако пыли ненадолго скрыло произошедшее, без единого повреждения, без намека на диверсию. Жнец умер, его цикл закончился. Мысли путались, а вокруг была лишь темнота. Но темнота не полная, а какая-то мутная. Она слышала приглушенные звуки, видела далекие отблески света. Это и есть земли мертвых. К ее удивлению, удалось пошевелить руками и ногами, пусть они ощущались немного непривычно, но они у нее были. Ощупав тело, она поняла, что ощущения слишком реалистичны, или ее мозг сейчас транслирует предсмертный бред, или ее все же попробовали вылечить. Второе было бы предпочтительней. Удивительно звонкий писк стал предвестником изменений в ее окружении. Та странная жидкость, в которой она висела, начала засасываться куда-то вниз, а она опускалась вслед за ней. Пустота заполнялась чем-то обжигающе холодным, потому она старалась как можно дольше остаться в теплой и приятной жидкости. Совсем скоро жидкость окончательно исчезла, оставив ее одну посреди холода. Легкие исторгали из себя остатки жидкости, отчего она не могла нормально рассмотреть, что происходит вокруг. Сделав первый полноценный, болезненно обжигающий, вдох, она распахнула глаза. Огромная колба с решетчатым полом, мутное толстое стекло, ее рука, упирающаяся в ее рука. Подскочив на месте, девушка с удивлением посмотрела на свою, да, полностью ее руку. 5 пальцев, розовая кожа. Переведя взгляд ниже, она увидела неправильно выгнутые ноги, ступни с пальцами, и все покрытое розовой кожей с остатками той вязкой жидкости. Нужно скорее разобраться, что здесь происходит. Внезапно стекло колбы начало опускать, и над ней зажегся нестерпимо яркий свет, едва не ослепив ее. Проморгавшись, она увидела человека, что смотрел на нее с интересом и радостью. Она достаточно изучила людей, чтобы понимать их выражение лиц. Но она же без скафандра, как и он, а значит, приветствую тебя в новой жизни, Тализара, голос неизвестного, его интонации, они казались знакомыми, ничего не бойся, я все тебе покажу и объясню. Витер. Часть 43. Пылающие угли. К последним новостям, усталым голосом начал зачитывать текст диктор, продолжаются бои за Южную Африку. Флотские соединения и подводные лодки глубинных городов Южной Атлантики выделили еще больше сил для удержания плацдарма в районе Йоханнесбурга. Силами добровольцев и космических пехотинцев Альянса система армия вторжения была отброшена вновь. Также продолжаются бои в Восточной Европе и Америке. Войска корпорации и национальных государств закрепились на линии Варшава-Краков-Будапешт-Белград и уже сейчас готовятся к новому наступлению. Освобождено не менее 40 тысяч людей из концентрационных лагерей и вторженцев. Всех освобожденных ждет тщательная проверка, дабы избежать повторения инцидента в Берне. Напоминаю, 3 недели назад спасенные узники совершили масштабную диверсию в альпийских бункерах, отчего большая их часть оказалась захвачена врагом. К ситуации в колониях. Тихий хруст был никем не замечен в переполненной столовой, но сидящие ближе всего люди вопросительно посмотрели на обладателя новенькой хромированной руки. «Пешек, ты в порядке?» – спросил изможденного мужчину высокий африканец. «Да», – кивнул тот и слабо улыбнулся, «никак не могу привыкнуть к новому протезу», будто доказывая это. Он пошевелил металлическими пальцами. «А, бывает», — важно кивнул негр. «Я тоже поначалу не мог привыкнуть к новой ноге, но сейчас ничего, почти как родная. Вы думаете, сколько мы еще продержимся?» — спросил рыжий парень, зачерпнув из тарелки немного склизкой каши. «В том смысле, ведь бои уже идут больше 2 месяцев, а победы не видно». «Не знаю», — покачал головой пешек, после чего попытался воспользоваться сломанной ложкой, «но что-то точно готовится. С чего такие мысли? Не знаю, предчувствие у меня такое», — раздраженно ответил он. «Тем более, вы не заметили, что балахончиков стало больше?» «Не особо», — пожал плечами негр. «Я вообще кроме напарников мало кого вижу. Наш цех по сборке снарядов находится слишком далеко от жилых блоков. А вот я вижу их постоянно», — снизил голос пешек, «и с каждым днем их все больше и больше. Причем идут они не к лифтам на поверхность, а куда-то вниз, еще глубже». «А», легкомысленно махнул рукой рыжий, «тут никакой тайны нет, там дальше, за гермодверью есть еще туннели, в том числе к другим бункерам. Видимо, их просто перебрасывают в другие места. Это я понимаю, вот только вопрос, а откуда они берутся у нас?» Еще тише спросил пешек. «С поверхности их обычно возвращается немного, да и в самом бункере людей больше не становится. Вот я и думаю, откуда у шестеренок новые солдаты появляются каждый день?» «Не о том ты думаешь», — хмыкнул до этого молчавший старик, сидевший рядом с компанией. «Если есть войска и они куда-то идут, значит все не так плохо. Ничего ты не понимаешь, а если они, таким как мы, промывают мозги и бросают в бой?» — почти шептал пешек. «И что?» — хмыкнул до этого сохранявший молчание за их столиком старик. «Или ты боишься, что и тебя отправят воевать? Так это даже хорошо. Тупые мысли из головы быстрее вылетят, а то ишь что придумал. Сам сидит в тепле и казенные харчи ест, да еще и теории заговора придумывает. Тем более, много парней и девчонок сами записываются добровольцами», — пожал плечами рыжий. «Что, не все хотят просто отсидеться, пока на поверхности идут бои? А что, мне теперь молча сидеть и просто принять свою судьбу?» — шипел пешек. «Из-за них я потерял руку и едва не умер, а ведь ты это...» — свел брови негр. «Лучше помолчи. Тебя сюда одним из первых доставили, а ты еще и недоволен. Кормят, поют, охраняют. Вон, потерял руку из-за собственной ошибки, так ее тебе еще и заменили. Что тебе еще надо? Или захотелось на поверхность? Как вы не понимаете, нас же просто заперли здесь, не спросив и не...» Договорить пешек не успел, ведь все, кто ранее сидел с ним за одним столом, просто встали и начали уходить. «Куда вы, разве? Сам ты можешь думать, что хочешь, но нас в это не втягивай», — покачал головой рыжий. «У меня жена и дети, и оставаться здесь — наш единственный шанс выжить». «Да как вы не понимаете, они обманывают вас», — вскочив, пешек начал кричать. «Используют. Они точно в сговоре с...» — договорить он не успел. Проскользнувшие через толпу высокие фигуры в коротких мантиях и со слегка потрескивающими дубинками быстро угомонили смутьяна. Командир взвода охраны, как только убедился, что смутьяна вынесли за пределы столовой, активировал вакадер. «Продолжайте прием пищи, перерыв закончится через 13 минут, после чего вы будете обязаны вернуться на рабочие места». Никто не смел возражать, ведь подобный крикун на их памяти был далеко не первым и, скорее всего, не последним. «Это были последние новости на данный момент», — устало выдохнул диктор. «И помните, вклад каждого важен, только вместе мы одержим победу. «Вы снова поразили нас, Шепард», — закончив читать отчет спектра, устало произнесла советница Тивас. «Найти тех, кто создал жнецов, и уговорить их сражаться на нашей стороне, это что-то невероятное. Я и сам не верил в успех миссии», — покачал головой командир, «но в итоге у меня получилось. Наши новые союзники», — слегка замешкался советник Спаратус. «Какие у них требования и чем они могут помочь нам в войне? В отчете я описал изготовленные ими сферы. С их помощью они могут заглушать управляющие сигналы жнецов и даже перехватывать контроль над хасками, заставляя атаковать себе подобных. Сейчас в трюме Нормандии уже лежит несколько сотен сфер. Думаю, будет разумно использовать их на больших скоплениях врагов». «Хорошо, но несколько этих устройств мы заберем для изучения», — слегка подрагивая в предвкушении, произнес советник Валерн, «остальные отправим в войска». «Тогда, на этом мой доклад закончен», — отошел от постамента Шепард. «Отлично, пока новых заданий у нас для вас нет», — кивнул советник Спаратус. «Пусть ваша авантюра с кварианцами и не увенчалась успехом, но тот факт, что они вывели из войны гетов, уже заслуживает поощрения. Думаю, после окончания войны совету стоит оказать им всяческую помощь в реколонизации, если они вообще выживут», — покачал головой Шепард. «После боя заранных кварианцев осталось едва ли 2 миллиона. Мы обсудим это позже», — прекратила разговор советница Тивас. «Совет благодарит вас, Спектр Шепард, в очередной раз. Как только заседание окончится, прошу вас посетить посольство Азари. Это как-то связано с Горном?» — доверившись интуиции, спросил командир. «Возможно, но как сильно, я не могу вам ответить. Думаю, вы сами мне об этом скажете, как только ознакомитесь с имеющейся информацией». «Хорошо, я буду на месте к назначенному сроку», — серьезно кивнул он. «Вот так тайны открываются перед концом света», — удивленно протянул Джокер, пока его пальцы порхали по клавишам, готовя корабль к прыжку. «Причем тайны весьма грязные», — бросила нечитаемый взгляд на замершую рядом Азари Джейн. «Вот вам и самая технологически развитая раса с лучшими учеными. Я сама ничего не знала об этом», — возмутилась Лера, сама ошарашенная открывшейся правдой. «Но признайся, это многое объясняет», — хмыкнул Джокер. «Нет, ну кто бы мог подумать, что главные составители законов пространства цитадели столь грубо их нарушают. А еще нас столько лет обвиняли в сокрытии маяка», — хмыкнула Джейн. «И надо же, у главных обвинителей и у самих рыльцев в пушку. Оставим разговоры о том, что Азари скрывали полностью рабочий протеанский маяк от всей остальной галактики на потом», — резко произнес Шепард. «Сейчас нам надо придумать, как до него добраться». «Я знаю окрестности храма Атоми», — тихо произнесла Лера. «Мы с мамой часто бывали там». «Осталось только до него добраться», — сказал Джокер, как будто речь шла о прогулке в парке. «Если не ошибаюсь, бой за Тессию идет с самого начала вторжения». «Да, и все это время бои в столичном городе не затихают ни на миг», — подтвердила Лера. «Та информация, что предоставила нам советница Тивас, может быть уже не актуальной, но даже так у нас есть шансы прорваться». «Джокер, сколько нам еще лететь?» — спросил Шепард, глядя на приближающийся ретранслятор. «Часа 3, не больше, плюс надо будет подобраться к самой планете, найти место для высадки. Короче, добавь к этому еще пару часов и не ошибешься». «Отлично, тогда потратим время с пользой и проработаем возможные маршруты высадки. Жду вас в центре планирования». Тессе, как множество других миров по всей галактике, пылало. Бои велись по всей планете, но самые жаркие шли именно в столице. Сотни Азари, что имели боевой опыт, и тысячи, что успели пройти лишь курсы начальной подготовки, яростно сражались с ордами хасков. Отличное вооружение, биотика и командиры с вековым опытом позволяли вооруженным силам удерживать позиции, но не более. Для активных действий просто не хватало сил и средств. «Сборщик на 3!» – прокричал Шепард, укрываясь за поваленной колонной, спасаясь от потока высокоскоростных частиц. «Беру на себя», – раздался глухой голос напарницы из-под шлема. Оружие с синеватой подсветкой меньше секунды накапливало заряд, чтобы выплюнуть сгусток плазмы во врага. Рев подбитого транспортника жнецов был слышен издалека, но для многих присутствующих он был лучше любой музыки. Подойдя к поверженному врагу, Джейн сделала еще несколько выстрелов. «Готов?» — убрав дымящееся оружие под мантию, вновь взяла в руки лазерную винтовку Джейн. «Отлично, двигаемся дальше», — скомандовал Шепард, перемахнув через колонну. Повалив несколько хасков выстрелами из такой же лазерной винтовки, как у его напарницы, Он позволил себе довольную улыбку. Новое оружие, полученное пару недель назад, уже не раз показало свою эффективность. Кто бы мог подумать, что именно Альянсу удастся создать полноценное энергетическое оружие первыми. Ни древним Азари, ни гениальным саларианцам, ни воинственным турианцам, а именно людям. Жаль только, что его успели так мало произвести до начала войны, да и самим производством занималась лишь одна корпорация, но он был рад и такой малости, ведь только благодаря этому оружию он и его команда были столь эффективны. Заметив на тактической карте несколько десятков отметок, Шепард перевел режим стрельбы на автоматический и одной длинной очередью скосил сразу десяток хасков-батарианцев. «Мы должны свернуть здесь», — указала идущая в хвосте отряда Лиара на неприметный переулок. «Зачем?» — не прекращая осматривать окрестности на предмет угроз, — спросила Джейн. «Осталось пройти всего немного, и мы будем у центрального входа. Там есть тайный ход, что построен во времена основания храма», — честно ответила Азари. «Мама рассказывала мне о нем. Тем более, так будет быстрее и безопасней». «Ты уверена?» — опустив винтовку, спросил Гарус. «Его могло завалить из-за боев». «Уверена?» — кивнула Лиара и первой нырнула переулок. Остальная команда решила довериться старой подруге, ведь кто, кроме нее, может знать небольшие тайны столицы Тесси? Поднимаясь по узкой винтовой лестнице и стараясь не сбить дыхание, отряд спектра почти достиг вершины. Еще пара витков, и они окажутся во внутренних помещениях храма, а там и до главного зала с маяком рукой подать. Деревянная дверь, окованная железом, стала для них последней преградой, причем преградой в прямом смысле этого слова. Артефакт из далекого прошлого не желал открываться. Несколько секунд безуспешных попыток, и дерево, видевшее еще первых жриц Азари, разлетелось мелкой щепой. «Ей было не меньше 6000 лет», — глухо произнесла Лера. «Ничто не вечно», — проскользнув внутрь храмового комплекса, ответила на ее претензию Джейн. «Потом поговорите», — прервал начинающуюся перепалку Шепард и внимательно осмотрел помещение, где они очутились. Просторный зал с чем-то напоминающим бочки, неприметная лестница за углом с тусклым освещением у поворота, им туда. Дав отряду отдышаться после тяжелого подъема, Шепард вновь повел его вперед. Когда-то величественные залы были пусты, а на полу то тут, то там виднелись следы крови, но тел не было. Тут явно прошел бой, но его следы уже почти затерлись. Пробираясь по пустынным коридорам, отряд все ближе подбирался к своей цели. Уже у самого перехода в главный зал с маяком, они услышали звуки стрельбы. Кто-то или что-то явно недавно начало бой в главном зале, совсем рядом с маяком. Ускорившись, отряд едва не налетел на переносную баррикаду, что стояла в одном из проходов. «Стоять!» — прокричал солдат в черно-белой броне. «Еще шаг, и я!» «Я командир Шепард», — вышел вперед спектр. «И я здесь по заданию совета». «А почему же еще?» — иронично спросил неизвестный, но судя по голосу, он явно немного расслабился. «Как я понимаю, вам нужно к маяку. Откуда вы знаете?» Сжав руку на рукояти винтовки, напряженно спросил Шепард. «У нас свои источники информации», — активировав инструметрон, боец Цербер опустил переносную баррикаду. «Но сейчас это не важно, идите в центральный зал, вам там все объяснят». Сохраняя бдительность, Шепард осторожно переступил через складную баррикаду и быстрым шагом направился на звуки выстрелов. Миновав последнюю арку, он мигом оказался на поле боя, где несколько сотен бойцов в черно-белой броне противостояли настоящей орде хасков. Сдерживать неудержимую орду им помогали 3 челнока неизвестной конструкции, чьи орудия без всяких сантиментов рушили стены древнего строения. Дав знак отряду следовать за ним, Шепард в сопровождении Лиары и Джейн направился к подножью гигантской статуи Атомы, верховной богини Азари. По мере приближения, он заметил несколько человек, что пытаются что-то сделать с самой статуей. «Командир», — расслышал он, когда уже почти подошел к исследовательскому отряду. «ХМ, Шепард», — уточнил незнакомый солдат в самой технологичной броне, госпожа техножриц. В этот раз в голосе неизвестного появилось что-то похожее на почтение. «Кто вы такие и что здесь делаете?» — сходу спросил командир. Кай Ленг, командир разведывательно-диверсионного подразделения Цербера, вновь развернувшись к статуе, он продолжил свои манипуляции, пытаясь добыть последнюю часть этого самого горна, или ее чертеж. «Но совет дал нам такое же задание», — недоуменно произнесла Лера, стараясь держаться поближе к Шепарду. «Как вы узнали?» «Девочка, неужели ты думаешь, что я выдам наш источник информации», — с нескрываемой иронией спросил Кайленг. «В общем, узнав о цели вашей миссии и грязной тайне всех Азари, призрак решил подстраховаться и направил сюда нас. После того, как мы активируем маяк», — вышел вперед и четко произнес Шепард, «я отправлюсь с полученной от него информацией на цитадель. А кто против?» — спросил Кайленг. «Копируйте информацию и вперед. Мы тоже сделаем свою копию и отправимся по своим делам». «А разве?» — продолжала недоумевать Лера, глядя на происходящее перед ней. «Разве вы не должны, что, ненавидеть всех ксеносов и подобно злодеям из плохой фантастики стараться забрать единственную копию жутко секретных чертежей? Оставьте эти стереотипы, и лучше помогите». Стоило Кайлингу договорить, как со стороны одного из боковых ответвлений храма послышался взрыв, а за ним пробирающий до глубины души вой. Шепард уже хотел было броситься в бой, но был остановлен командиром Цербера. «Мои люди справятся, лучше помоги с маяком». Понимая необходимость получить информацию, Шепард подошел к подножью статуи и с момента получения миссии он и на секунду не задумался, как именно он получит информацию. Предыдущие два раза, когда он контактировал с похожей технологией, она сама активировалась и вступала с ним в контакт, сейчас же он просто замер перед каменным постаментом. «Лера, Джейн», стараясь сохранять невозмутимость, повернулся к спутницам он. «Сейчас проверим, а вы пока прикрывайте». Сделав шаг вперед, глаза Джейн засветились с повышенной интенсивностью, она явно сканировала подножье статуи. В этот же момент первые баньши прорвались в главный зал храма, сметя хлипкий заслон из простых пехотинцев. Огромные, уродливые азари, что прошли через щупальца жнецов, были страшным противником. Обладая огромным потенциалом в биотике и не стесняясь его использовать, одна такая могла доставить массу неприятностей. Уже приготовившийся ринуться в бой, Шепард был остановлен командиром Цербера. «Не стоит, на такой случай у нас есть свой козырь». Стоило ему договорить, как красный метеор вонзился в вырвавшуюся вперед баньши и буквально разорвал ее. Следующую настиг биотический снаряд размером в пятеро превышающий стандартный. Последнюю их хасков Азари сначала впечатала в твердый пол, отчего тот покрылся сетью трещин, а затем разорвала несколькими последовательными импульсами. «Неплохо, да?» – насмешливо спросил Кайленг. «Дженнифер Нотт, 20 лет, сильнейший биотик, человек. Но откуда она?» – недоуменно спросил Шепард, до этого момента считавший себя одним из сильнейших биотиков Альянса. «Это достаточно интересная история, где есть употребление целого коктейля наркотиков во время беременности, протекающий контур с нулевым элементом и слепой удачи, но сейчас нет времени ее рассказывать полностью. Кажется, дамы закончили». Повернув голову обратно к статуе, Шепард понял, что все действительно так, как ему сказали. Лера и Джейн раскурочили основание статуи и уже добрались до переливающегося зеленым светом протеанского маяка. Тот активно светился и, кажется, начал вступать в контакт. Появившийся голографический помощник быстро просканировал окружение и выдал, что готов к работе. Сходу запросив чертежи последнего элемента горна, Шепард с интересом слушал историческую справку от древнего Ви. Как оказалось, протеане не просто приложили руки к просвещению рас нового цикла, создав сотни маяков, но и создали самих Азари почти с нуля, сильно ускорив эволюцию обитавших на Тесси животных. Будто этого было мало, Атомэ оказалась протеанской ученой, занимающейся данным проектом, направленным на создание расы, лидера нового цикла, что могла бы положить им конец. Заливистый смех Кайлинга заставил Леру сжаться и отвести взгляд. Все же истинная история не всегда приятна. «Ладно», — махнул рукой командир Цербера, «мы уходим и передадим полученные данные напрямую призраку, а он уже решит, что с ними делать. Если надо, то можем подбросить вас до орбиты». На этих челноках скептически посмотрел на слегка поцарапанные летательные аппараты Гарус. На них используется та же стелс-технология, что и на Нормандии, так что мы вполне можем прорваться, выдала свою экспертную оценку Джейн. «Нет», — качнул головой Шепард, — «мы выберемся сами». Как бы он не был благодарен прямо сейчас отряду Цербера, что не только не стал их атаковать, но и помог, доверять призраку и его организации Шепард не собирался, тем более вручать свою жизнь и свободу в их руки, снова. Быстро попрощавшись с Кайлингом, команда Шепарда запросила эвакуацию и тут же направилась к точке высадки. «Значит, Цербер», — задумчиво пробормотал Этивас, — «неожиданно, но их помощь оказалась к месту. Вы уверены, что имеющиеся у вас данные не повреждены или искажены. Уверен, именно с моего инструметрона производилось копирование», — покачал головой Шепард. «Все в полной сохранности. Тогда ждем вас на цитадели», — облегченно выдохнула советница. «Чем быстрее эти чертежи получит командование объединенным флотом, тем быстрее мы закончим строительство. Нормандия будет на месте через несколько часов, как только». Договорить Шепард не успел. Голограмма совета цитадели дрогнула, а сами советники пропали. Через несколько секунд все трое разумных вновь оказались в поле захвата голопроектора, но его больше беспокоили сирены, что выли на фоне. «Что?» — посмотрела куда-то в бок советница Тивас. «Нападение на цитадель? Сколько?» «Шепард», — первым пришел в себя советник Спаратус, — «немедленно отправляйтесь к Горну, цитадель под атакой жнецов, и мы не знаем». Связь окончательно оборвалась, и изображение пропало, остались лишь статические помехи. «Джокер», — приложив палец к уху, вызвал он пилота, — «место назначения изменилось, летим к Горну». «Так точно, Кэп, но что случилось?» — недоуменно спросил пилот, явно уловив в голосе командира нечто пугающее. «Цитадель атакована», — обреченно произнес Шепард. «По данным, переданным с Земли», — начал свою речь адмирал Хакет, — «цитадель появилась на ее орбите в закрытом состоянии. Сведения о том, что происходит внутри, нет. Но, по последним данным», — сжав подлокотники кресла, напряженно сказала матриарх Этина, — «именно присоединив Горн к цитадели, мы сможем избавиться от жнецов». «Значит, у нас остается два варианта», — все так же спокойно ответил Хакет. «Мы или продолжаем действовать так же, как и последние несколько месяцев, или рискуем и прорываемся к цитадели». «Это ловушка», — заявил примарх Сиданус, — «явная и откровенная ловушка». «Или», — вперед подалась одна из долотрес соларианцев, — «шанс». «Поясните», — посмотрел на соларианку примарх турианской иерархии. «Жнецы явно поняли, что мы почти закончили Горн, и решили не дать нам его активировать. Остается вопрос, почему именно Земля? Не проще было бы отправить цитадель куда-нибудь в малоизученную систему?» «Вопрос вполне логичный», — кивнул Хакет, — «но, могу предположить, это произошло из-за концентрации жнецов в Солнечной системе». Поймав вопросительные взгляды присутствующих, он начал пояснять: «Сейчас в материнской системе человечества находится минимум 300 жнецов, больше нет нигде, а, следовательно, именно там они могут защитить цитадель лучше всего». «Интересное предположение», — упер подбородок в кулак примарх, — «но что нам это дает? Прорваться через такой заслон, да еще провести через всю систему Горн, звучит почти фантастически». «Не совсем», — покачал головой Хакет, — «прямо сейчас на всех планетах Солнечной системы продолжаются бои, и часть территории Альянс все еще держит под контролем. Добавим к этому то, что под поверхность Земли и Марса осталось еще много ракет Земля-Космос, что могут послужить отличным отвлекающим маневром. Если мы ударим всеми имеющимися силами, то небольшой шанс есть». «Вот именно, небольшой», — задумчиво произнесла матриарх Этина, — «я бы сказала, очень небольшой. С другой стороны», — хмыкнул примарх, — «лучше умереть, сражаясь, чем покорно ждать конца. Флот иерархии присоединится к флотам Альянса». «Выбора у нас действительно нет», — покачала головой соларианка, — «наш флот тоже поможет». «Как я понимаю, выбора у меня все равно нет», — насмешливо спросила матриарх. «Хорошо, все, что осталось от флотов Азари, пойдут в атаку вместе с вами. Тогда», — позволил себе небольшую улыбку адмирал Хакет, — «нам понадобится некоторое время, чтобы скоординировать наши маневры и наладить командование. Дополнительно я попробую привлечь к этой атаке и другие свободные флоты, о чем прошу и вас». «Что вы имеете в виду?» Единственный не понял, о чем речь примарх. «Наемники, флоты корпораций, возможно, даже террористы». «Сделаю все, что смогу», — первой ответила Азари. «Было бы проще, если бы связь с Арией не пропала, но придется работать с тем, что есть». «Пусть мне и не нравится ставить на кон все», — заговорила соларианка, — «но я привлеку все имеющиеся ресурсы». Хаем слегка неодобрительно посмотрел на коллег примарх. «Остался последний вопрос: что делать с самой цитаделью? По имеющейся информации, она находится в закрытом состоянии, и подключить к ней Горн в таком состоянии не получится. Нужно будет как-то проникнуть внутрь и дать сигнал к открытию лепестков». «Будем действовать с двух направлений», — тут же ответил адмирал Хакет, — «из космоса и поверхности. В первом случае будут задействованы несколько стелс-челноков, что уже показали свою эффективность. С поверхности же Хакит поморщился от воспоминания. В нескольких крупных городах на поверхности Земли жнецы построили что-то вроде небольших ретрансляторов, через которые отправляют на станцию людей. Их цели неизвестны, но явно ничего хорошего пленников там не ожидает. Думаю, если ударный отряд доберется до одного из таких лучей, то вполне сможет попасть на цитадель. «Вы хорошо подготовились к нашей встрече», – задумчиво произнесла матриарх Этина, в голове просчитывая возможные сценарии, «но как мы обеспечим высадку десанта?» «Это как раз самая легкая часть», – ответил Хакит, «даже сейчас жнецы не контролируют всю орбиту Земли, если удастся скоординировать удары, то десантные суда без особых проблем проникнут в атмосферу, а дальше им только и останется, что преодолеть небольшое расстояние до ближайшего канала на цитадель, после чего останется только прорваться». «Звучит безумно», – слегка усмехнулся примарх, «но выбора у нас все равно нет». «Да, атаку можно начать через несколько дней, а свободное время потратить на сложивание войск и проработку резервных планов. Тогда, не будем терять время». Находясь одновременно в нескольких местах галактики и слушая доклады десятков, если не сотен агентов, я внутренне улыбался. Все шло по известному сценарию, несмотря на все те изменения, что я успел внести в изначальную историю. Остался финальный акт и, так сказать, послесловие. Жнецы уже отбуксировали свою самую большую игрушку на орбиту Земли, а доблестные защитники галактики готовы к ней прорываться. Накал, драматизм, миллионные армии. Пожалуй, стоит принести в происходящее немного эпичности. Потянувшись сознанием глубоко под Землю, я дал команду активации всех машин, чьи духи беспокойно спали уже много лет. Удачные и не очень образцы техники, легионы скитарии в самой разной модификации, даже боевые животные, выращенные Алиссией в качестве экспериментов. Пронаблюдав несколько секунд за пробуждением наземных сил на одной планете, аналогичные приказы я дал и прочим узникам подземных хранилищ по всей галактике. Вслед за пехотой, пришло время проверить, как обстоят дела с флотом, что постепенно восстанавливался после боя с основной массой жнецов. Светтеры и линкоры были полностью готовы к бою, как и те корабли, что оставались без команд в резерве. Новые корабли, взамен выбывшим, уже строились, но построить с нуля многокилометровое судно – дело не быстрое, впрочем, это уже не так важно. Главное, победа близка и неминуема. А дальше у меня будет все время галактики, как на исследование, так и на восстановление утраченного.